Несколько минут спустя мы устроились на верхушке песчаного холма. Сзади, с обеих сторон, нас окружали более высокие холмы, а впереди был горящий форт и неподвижный фронт легионеров. «Они не испортят его похорон», — сказал Дигби дрожащим голосом. «Они не смогут получить доказательств того, что ты убил Лежона. Сейчас на них нападут туареги». И он поднял винтовку. «Не надо убивать, Дик», — сказал я. Мне казалось, что было пролито совершенно достаточно крови. «Я не собираюсь кого-либо убивать», — ответил Дигби. «Слушай, давай играть в туарегов». И он выстрелил в воздух. Я последовал его примеру и выстрелил, целясь так, чтобы моя пуля пролетела над головой офицера. Мы быстро стреляли, и вскоре к нам присоединились часовые. Почему они стреляли, я не знаю. Надеюсь, что не друг в друга. Это было великолепное зрелище — отступление роты легионеров. По быстрому приказанию офицера они развернулись, согнувшись, добежали до оазиса и мгновенно исчезли за прикрытиями. Минуты через две после первых наших выстрелов никого не было видно. «Чисто сработано», — сказал Дигби. «Там они и останутся, пока форт сгорит. А мы сможем войти в оазис и сделать вид, что мы часовые, у которых верблюды были убиты туарегами во время перестрелки. Если нам удастся надуть часового и сочинить хороший рассказ, то нам, может, удастся достать себе парочку верблюдов. Лучше сперва пойти одному из нас», — сказал я. «Если один не вернется, то другой пойдет пешком и попробует устроить какой-нибудь новый фокус». «Правильно», — согласился Дигби. «Я пойду первым. А теперь расскажи мне все, что с тобой случилось». Я отдал ему подробный отчет обо всех происшествиях после нашей разлуки, когда его отослали в школу конных разведчиков. Затем он рассказал обо всем, что случилось с ним. Его отряд был внезапно переведен из Танутазала в Такоту. Там он встретил того самого офицера Спаги, который когда-то посещал Брэндона Басс. Теперь он был уже майором. Это было удивительно. Встретить того самого Дебажоле, которого мы помнили с детства. Майор, конечно, не узнал Дигби, и Дигби не узнал майора, и никогда не узнал бы, если бы не услышал его имени. Майор был прислан из своего полка Спаги, чтобы организовать отряды всадников на верблюдах для борьбы с кочующими туарегами во время мирного проникновения в сторону Тимбукту и озера Чад. В Такуту были получены сведения о нападении на Зиндернеф огромного отряда туарегов, и Божеле немедленно выступил на помощь. Остальное я знал. Я видел, как Дигби, который был трубачом у Божеле, влез в форт. «Ты знаешь, что я увидел на крыше?» — сказал Дигби. «И можешь представить, что я почувствовал, когда увидел труп Майкла. Я бросился вниз, потому что думал, что ты где-нибудь лежишь раненый. Внизу я понял, что раненых нет, что весь гарнизон мертвый стоял на этой страшной крыше. Это означало, что ты бежал и что твой штык украшает грудь Лежона. Кроме того, никто, кроме тебя, не мог прибрать тело Майкла. Я страшно беспокоился о тебе и о Майкле во время похода. Я просился у Божеле, чтобы он послал меня на крышу, но Божеле разыгрывал трагедию с Растиньяком. Можешь себе представить, что я чувствовал, когда увидел, что Майкл убит, а ты исчез? Я понял, что ты заколол Лежона за то, что тот убил Майкла и пытался расправиться с тобой, чтобы получить этот проклятый бриллиант. Я совершенно реально увидел твою схватку с Лежоном и чуть не сошел с ума. Как бы то ни было, я должен устроить ему похороны викинга, поклялся я. Боюсь, что эту фразу я прокричал вслух. А потом я должен найти Джона. Ты знаешь, Майк всегда беспокоился, что с тобой что-нибудь приключится. Он все время мучился, потому что считал себя ответственным за твой побег из дому. Ты осел, Джонни. Итак, я решил сперва устроить ему погребение, а потом последовать за тобой. Я догадался, что это ты стрелял, чтобы предупредить Божоле, и что теперь ты прячешься где-нибудь поблизости. Потом я услышал, как кто-то с трудом карабкается на стену, и бросился вниз в надежде спрятаться, а потом поджечь этот чертов форт. Больше я ничего не мог сделать для Майка. Я убежал в карцер и спрятался за открытой дверью. Для того, чтобы меня увидеть, надо было войти в карцер и закрыть за собой дверь. Вскоре я услышал голос Божоле. Он звал меня, и, судя по его интонации, чувствовал себя не лучше моего. Того, что он увидел наверху, было достаточно, чтобы встряхнуть его нервы. Потом я услышал, как он разговаривал со своим сержант-мажором. Они искали меня. Они даже заглянули в мой карцер, но он был пуст. Старик-сержант Дюфур, по-видимому, чувствовал себя хуже, чем сам Божоле. Вскоре они ушли, и наступила полная тишина. Я понял, что они установили, что Лежон был убит кем-то из своих солдат. Его гибель была для них загадкой. Они не могли понять, кто был его убийцей. Кроме того, мое исчезновение тоже заставило их призадуматься. Мне показалось, что если я уничтожу Лежона, то сделаю невозможным осуждение тебя военным судом. Имея в виду, что я 24 часа подряд был в походе, разумеется, соображал не слишком хорошо. Когда я решил, что форт пуст, я выполз из своего карцера, влез на крышу и осмотрелся. У ворот стоял часовой. Весь отряд находился в оазисе. По-видимому, Божоле решил позволить им выспаться перед вступлением в форт. Я взял Майкла и на руках снес на его собственную койку в казарме. Под койку я набил хворосту и дров, которые принес из кухни. Дрова я полил керосином. Я решил устроить ему настоящие похороны викинга. Я очень жалел, что у меня не было флага, чтобы его завернуть, и прикрыл его тело и костер простынями. Все было совершенно белым. Ни дров, ни керосина не было видно. Было хорошо. Дигби качал головой и говорил, как во сне. А я пытался его остановить, замолчить, он. Замолчи, дай мне собраться с мыслями. Майк, я сделал все, что мог, старина. Не было ни коня, ни копья, ни щита. Но я все же положил собаку у твоих ног. И твоя винтовка и штык были вместо меча и копья. Я испугался, мне показалось, что он сходит с ума. «Собака», — сказал я. «Какая собака?» «Да, собака. Собака у его ног, лежащая головой у его ног». Становилось страшно. «Я не нес собаки вниз. Я взял ее за ногу и стащил по лестнице». «Лежон», — прошептал я. «Да-да. Лежон. С твоим штыком в груди». Теперь он не сможет свидетельствовать против тебя. А Майклу? Майклу я устроил похороны викинга с собакой у ног. Я больше не мог выдержать и сильно ударил Дигби в бок. «Рассказывай толком, Нихныч!» — прикрикнул я. «На чем я остановился?» — спросил Дигби таким голосом, как будто проснулся. «Ах да, когда все было готово, я сел на соседнюю койку и сказал Майклу, что не имею ни малейшего понятия о деле голубой воды и о роли, которую он в нем играл. Что я знаю лишь одно, а именно, что он действовал отнюдь не из каких-либо сомнительных соображений, что все, что он делал из самопожертвования. И потом я уснул, Джон. Да, уснул и спал до вечера. Я проснулся освеженным и вышел на крышу, чтобы посмотреть, что происходит. Через амбразуру одной из стен я увидел наш отряд, выстроенный фронтом, и понял, что вовремя проснулся. Я сбежал вниз и зажег погребальный костер Майкла. Потом облил керосином нагроможденную мной заранее в соседней комнате мебель и тоже поджег ее. Третью банку керосина я поджег под лестницей, а последнюю вылил на основание деревянной вышки. Ее я тоже поджег. Было столько огня, что всей воды в Сахаре не хватило бы на то, чтобы его потушить. Да, это были похороны викинга. Я решил, что мне пора бежать. Он зевнул. Тогда я пошел искать тебя, Джон. Искать тебя. Дигби уснул. Мне самому страшно хотелось спать, но это было невозможно. К утру вся местность вокруг будет кишеть разведчиками, надо бежать ночью. Я решил дать Дигби поспать часа два, а потом разбудить его и сказать, что я отправляюсь за верблюдом. Стояла необычайная тишина. Казалось невероятным, чтобы в черном молчаливом оазисе прятался целый отряд. Даже верблюды и мулы вели себя так, будто понимали, что эта ночь необычна. Они не издавали ни звука. Мне вдруг пришло в голову, что каждому солдату было приказано позаботиться, чтобы его верблюд молчал, и что они завязали им рты. Это было до того нелепо, что я рассмеялся. В оазисе не было видно никакого света и никакого движения. Вероятно, Божоле ожидал нападения туарегов. Но как же тогда войти в этот оазис за верблюдом? Пройти по ярко освещенному луной песку, когда сотни глаз внимательно смотрят из темноты оазиса? Меня, несомненно, поймали бы. Я рассчитывал войти в обычный сонный лагерь, а никак не в этот страшный, настороженный оазис. Может быть, в конце концов, все же лучше поспать, а утром сделать попытку обмануть стоявший у верблюдов караул. Утром отряд успокоится, вернется к будничной жизни. Но как же тогда бежать? А может быть, следовало отказаться от мысли похитить верблюда и пойти пешком? Я решил, что Дигби достаточно поспал и разбудил его. «Послушай, Дик», — сказал я, — «что же нам делать? Попробовать утащить верблюда или просто идти пешком? Нам нужно на что-то решиться. Мы не можем оставаться здесь до утра». «Несомненно», — ответил Дигби. Я уверен, что ты совершенно прав, Джон. И снова уснул. Я не знал, что мне делать. Дать ли ему поспать еще час или постараться его растолкать? Пока я колебался, не зная, что предпринять, справа из оазиса вдруг выехало два всадника на верблюдах. Я протер глаза. Нет, мне не показалось. Это был либо патруль, либо ординарцы с депешами в Такоту. Прямо на нас шли два верблюда. Всадники, видимо, ехали в Токоту. Я сполз по противоположному склону холма, на котором мы лежали, и пробежал по расположенной за ним ложбине. Затем переполз через следующий холм и по следующей ложбине побежал на перерез всадникам.